Хм, какой необычный рисунок судьбы, начал я загадочным полушепотом. Все замолчали, ожидая от меня новых откровений. Меч, птица и крест. Твое будущее связано с постоянной опасностью и битвами, но от неминуемой гибели ты будешь уходить, как птица и воспаряя в небеса, становиться сильнее. Ирвин расплылся в улыбке, я знал, что он мечтает стать Аврором. Но не стоит так радоваться, ведь однажды все перечеркнет крест, который кардинально изменит твое будущее. А если ты не покоришься судьбе, то удача навсегда тебя покинет. О, какое замечательное предсказание, возрадовалась Сивилла. Ты, мой милый, определенно, имеешь все шансы стать достойным прорицателем. Да, я чувствую, что твоя аура резонирует с миром. Очень многое будет зависеть от твоих действий в этом мире. Конечно, услышал я выкрик одной из девочек, Гаррит всегда и во всем лучший. Сложно сказать, чего было больше в этом возгласе, зависти, желание привлечь внимание к своей персоне или желание подчеркнуть мою силу. А еще это была замечательная шутка, рассмеялся я, это было не пророчество, а моя фантазия и немного магии. Вот смотрите, я применил на чаинках тот же прием, что и на пресс-конференции, прямое управление водой. Под воздействием моей воли чаинки сформировали самый обычный смайлик, который подмигнул зрителям. «Возможно, ты и хотел пошутить», — возразила Трелани, «но, сам того не зная, ты открыл в себе талант прорицателя. Если поверишь в себя и будешь развивать свой дар, то станешь одним из сильнейших пророков этого мира. Вот уж, спасибо, обойдусь. Судьба пророков редко бывает счастливой. Видеть будущее и не иметь возможности его изменить – это крайне печальная судьба, которой я никому не пожелаю». Дети слушали мое заявление очень внимательно, и у многих поугас блеск в глазах от перспектив становления пророком. Сама же Трелани решила проигнорировать мое заявление, поэтому дискуссии не вышло. Дальше урок шел своим чередом, пока мисс Горлум не предсказала одной из девочек скорую и неминуемую гибель. Дети сильно разволновались и спорили, что может привести к смерти бедной девочки, которая очень испугалась и с трудом сдерживала слезы. «Я думаю, на этом мы сегодня закончим занятие», — обронила профессор Трелани самым загадочным голосом. «Да, пожалуйста, соберите свои вещи. До следующей нашей встречи», — слабым голосом попрощалась профессор Трелани, — «пусть судьба хранит вас». «Да, и дорогой», — она указала на слизеринца, разбившего фигурку, «в следующий раз ты опоздаешь, так что будь любезен дополнительно позаниматься, чтобы не отстать». Я дождался, чтобы все посторонние вышли из кабинета и закрыл за ними дверь, чтобы никто не вернулся и не подслушал. Тем временем местный Горлум, не замечая ничего вокруг, направилась к своему креслу, где, устроившись поудобнее, принялась раскуривать кальян с опиумом. «Что ж, это даже к лучшему». Подожду, пока это очкастое нечто перейдет в неадекватное состояние. Пока Трелани пребывала в нирване, я занялся делом. Из пространственного кармана я извлек несколько штативов, осветительные приборы, фото и видеоаппаратуру. Сегодня Трелани станет звездой шоу под названием «Конец Дамби». Откуда у меня пространственный карман? Глупый вопрос. В мире подтерианы существуют палатки и сумки с увеличенным внутренним объемом и снижением веса. Здесь вообще пространственная магия является чем-то повседневным и обыденным, но маги из-за зашоренности своего мышления даже не задумываются, какие перспективы открывает данное направление магии. Вот я себе, например, сделал по пространственному карману в каждом элементе моего гардероба. В каждом из этих карманов лежит набор первой необходимости, небольшой запас огнестрела, набор зелий на все случаи жизни, обычная человеческая аптечка и еще куча мелочевки, которую я посчитал полезной. «Здравствуйте еще раз, профессор», — обратился я к Трелани, завершив приготовление к предстоящему интервью. «Вы меня слышите?» «А, что? Кто здесь?» — всполошилась женщина. «Сейчас под воздействием дурмана и, будучи полностью уверенной в том, что за ней не наблюдают, с нее слетела вся напускная загадочность, и теперь передо мной сидела просто старая наркоманка. О, это же ты!» посмевший смеяться над прорицательством. «Кто ты и что тут делаешь? Вы давно разговаривали с Дамблдором». «Что? При чем тут Дамблдор? Я его уже полгода не видела и предпочитаю, чтобы все так и оставалось. И вообще, кто ты такой? Убирайся отсюда». Истерично закричала Трелани и даже попыталась вскочить со своего трона, но это у нее не получилось, и она вновь плюхнулась на сиденье. «Значит, он с вами не говорил», — сделал я логичный вывод. «А вот факт, что она не желает видеться с Дамблдором, довольно интересен. Раз так, то представлюсь полностью. Гарри Джеймс Гриффиндор Вулпис, я проявил на руке перстень рода Гриффиндор и браслет рода Вулпис, повелитель магии, пустил в сторону женщины ментальную волну, которая слегка промыла ей мозги от дурмана, и владелец Хогвартса. Последние мои слова до нее дошли прекрасно. Сейчас Трелани все еще пребывала в состоянии эйфории от наркотиков, но при этом сознание оставалось абсолютно ясным. Идеальное состояние для гипнотического воздействия, я даже не рассчитывал на столь удачный расклад. Дальше я с ней церемониться не стал и наложил несколько императив, которые развяжут ей язык. Осталось только активировать особый якорь для одноразового гостевого подключа Риты Скитер, позволяющий незаметно трансгрессировать в Хогвартс, в обход защиты замка. Даже директор школы не имеет права и возможности изготавливать такие подключи. Их особенность в том, что приглашенный гость не может покинуть комнату, в которую он трансгрессировал. Вообще-то изначальное предназначение таких подключей – использование их как ловушки, перемещающие непосредственно в замковые подземелья, но Рите об этом знать ни к чему. «Здравствуйте, лорд Гарвит», – поклонилась мне прибывшая Скитер. «Я вижу, вы все уже подготовили. Могу я приступать?» «Здравствуйте, Рита», – я слегка кивнул, обозначив поклон. «Я не буду вам мешать и посижу вон там в уголке. А вы сами не хотели бы дать мне интервью?» Жадно загорелись глаза у репортерши. «Вы же знаете ответ, Рита, не стоит понапрасну тратить мое время. Приступайте». Дальше Скитер приступила к своей привычной деятельности и стала выжимать из Трелани всю возможную информацию. Благо та под воздействием наркотиков и гипноза даже для вида не сопротивлялась. Интервью оказалось более чем интересным. О многом я знал, кое-что подозревал, а некоторые факты стали для меня откровением. Сивилла Трелани родилась в 1953 году. Полукровка, ее отец волшебник, а мать – магла. С детства обладала очень слабыми магическими способностями, но очень хорошей фантазией. Она прекрасно знала, что среди ее предков была легендарная прорицательница Кассандра и решила подняться за счет имени своей великой прапрабабки. Сама она даром прорицания никогда не обладала, но прекрасно замечала всякие мелкие детали и сопоставляла их воедино. С Дамблдором она познакомилась еще в школе. Он заинтересовался девочкой, которая так старательно, а местами даже удачно, изображала из себя великую прорицательницу. По окончании школы он подсказал Сивилле присмотреться к цыганкам-гадалкам, которые очень успешно дурачат народ. Девушка послушалась хорошего совета и, нахватавшись у цыганок интересных ходов, стала потихоньку завоевывать свое место под солнцем в магической Англии. Спустя несколько лет, когда в Англии бушевала война с Волдемортом, она не смогла найти себе достаточно тихого местечка, а в ее услугах никто не нуждался. Тогда Трелани заявилась к директору Хогвартса, утверждая, что она настоящая прорицательница. Альбус довольно быстро вывел мошенницу на чистую воду, но не стал ее выгонять или высмеивать, а наоборот сказал, что впечатлен ее актерской игрой и предложил ей стать одной из самых знаменитых гадалок, сочинив достаточно красивое и неожиданное предсказание про самого Темного Лорда. Он же обозначил основные моменты, которые непременно надо упомянуть в пророчестве. Собеседование было назначено в Кабаньей Голове, где Дамблдор должен был оценить эффект от ее фальшивого пророчества. Условием назначения на должность преподавателя Хогвартса было убедить посетителей бара в подлинности пророчества. Каково же было ее удивление, когда через несколько месяцев после озвучивания пророчества оно сбылось. Сивилла поняла, что Дамблдор все подстроил с самого начала и использовал ее в качестве инструмента. Она попыталась сбежать из Хогвартса, где на тот момент уже начала обживаться, как будущий преподаватель, но была перехвачена директором на выходе из школы. Альбус очень мягко припроводил женщину к себе в кабинет, где в довольно жесткой форме объяснил, что с ней сделают пожиратели смерти, когда узнают, чья дурацкая шутка стала причиной исчезновения их любимого лорда. Сам же Дамблдор выставлял себя этаким добрым и светлым избавителем от напасти. Взамен на безопасность со стороны пожирателей Сивилла, по сути, становилась пленницей и личной собственностью Дамблдора. «Нет, Великий Светлый, конечно же, не говорил так прямо и строил свою речь в своем привычном стиле доброго дедушки, но Трелани, привыкшая подмечать детали, прекрасно видела, что любое неподчинение будет караться очень жестоко. С тех пор Альбус, казалось, не проявлял никакого интереса к судьбе своей карманной прорицательницы и даже предоставил комфортные апартаменты и условную свободу на территории школы. Женщина, безусловно, очень боялась попасться в руки пожирателей смерти, но для этого пожирателям еще надо знать, кто она такая и где сейчас находится. А вот Дамблдор всегда рядом и прекрасно знает, где находится его прорицательница, и он куда как страшнее, чем пожиратели, о которых ведьма только в газетах и читала. «Это же настоящая информационная бомба!» – радостно кричала Рита, потрясая своим блокнотиком. Она только что закончила интервью с Трелани и теперь горела энтузиазмом отправить эту информацию в печать. «А подумать?» – спросил я, когда вопли радости немного поутихли. «Да чего тут думать? Дамблдор – великий махинатор, а его мальчик, который выжил, всего лишь подделка. Ну, давайте разложим все по порядку. Кто такой Дамблдор, и кто такая Трелани?» Ее словам сейчас просто не поверит, а даже если и поверит, то Альбус скажет, что таким образом хотел скрыть от общества личность настоящего пророка. Даже скандала толком не получится, а мы лишимся весомого козыря против этого махинатора. И что же вы предлагаете? Сохраним все материалы в тайне до тех пор, пока трон Дамблдора не пошатнется, а потом кинем в него этой бомбой, чтобы окончательно столкнуть светлый трон в пропасть. И при этом именно вы, Рита, станете острием клинка, что вонзится в спину бородача, ведь все права на эксклюзивный материал находятся у вас. А вы страшный человек, лорд Гарвид, удовлетворенно кивнула мне Скитер. Не хотела бы я иметь вас в списке своих врагов. Похоже, она сама все прекрасно понимала изначально, но азарт от полученной сенсации и желание поделиться новостью со всеми был так силен, что затмевал все доводы логики. Попрощавшись со Скитер, я привел кабинет прорицаний в порядок и стер Трелани все воспоминания о прошедшем интервью, после чего устроил показательный спектакль с ее увольнением и, покинув комнату, направился в свои апартаменты. Глава 22. Дамблдор отдыхал в своем кабинете, попивая чай с лимонными дольками, когда возле горгульи у входа в кабинет появилась Севилла Трелани. Вот уж кого он точно не ожидал увидеть в главном здании Хогвартса. Севилла никогда не покидала своей башни. Даже на обязательных мероприятиях она отказывалась присутствовать, а тут вдруг сама пришла к его кабинету. Такое поведение для нее совершенно не свойственно, подумал директор. Наверняка, опять этот мальчишка Гриффиндор что-то сотворил. «Добрый вечер, Севилла», — Дамблдор поприветствовал вошедшую. «Ничего доброго, Альбус», — возмутилась женщина. От нее сильно разило перегаром, но при этом она выглядела вполне трезвой. Одета была несколько неопрятно, словно собиралась в спешке, но на фоне яркого цыганского наряда это почти не бросалось в глаза. «О, моя дорогая, что случилось?» — состроился переживающее лицо старый волшебник. Это выражение лица он очень долго репетировал и гордился тем, как хорошо у него получается сопереживать. «Присаживайся. Чаю, лимонную дольку». «Да, чаю было бы неплохо», — согласилась женщина. Дамблдор встал и лично приготовил для своей бывшей ученицы, а теперь подчиненной, чай с ромашкой и различными ароматными травками. Этот чай обладал поистине чарующим ароматом и давал великолепный успокоительный эффект. И никаких зелий или чар в чае не было. Вопреки распространенному мнению, что Дамблдор подливает в чай своим посетителям различные зелья и больше всего любит добавлять веритасерум, ничего подобного директор не делал. Нет, он вовсе не был идеалистом или безумным почитателем чая, считающим, что портить этот напиток богов какими-то зельями – это страшное кощунство. Вовсе нет. Просто каждый уважающий себя волшебник обязательно имеет хотя бы слабенький амулет распознавания ядов и зелий и никогда не угадаешь, среагирует ли этот амулет на то или иное зелье. А уж веритасерум добавить незаметно вообще невозможно, зелье имеет слишком много недостатков. Оно бесцветное и не имеет запаха, но придает любому напитку или пище крайне неприятный вкус. Выпившему это зелье нельзя стереть память о том, что он принял веритасерум, но можно стереть память о задаваемых вопросах и ответах. Зелье действует в течение 2 часов. Эффект веритасерума можно снять особым антидотом, вызывающим сильную слабость, тошноту и головную боль. Веритасерум легко обнаруживается в крови в течение недели после принятия. Наказание за несанкционированное применение веритасерума – 10 лет заключения в Азкабане. Дамблдор, конечно, сможет при необходимости оправдаться, но пятно на репутации получит. Так что чай, подаваемый Дамблдором, был самым настоящим произведением чайного искусства. Он успокаивал, дарил легкость и просветленность ума, и это без всякой магии. Но это вовсе не значит, что Альбус не пользовался вспомогательными средствами при общении со своими посетителями. Например, в комнате стояло множество правдолюбов, артефактов, которые начинают издавать различные звуки или создавать визуальные эффекты, когда в пределах их действия кто-то врет. «Вот, угощайся, дорогая», — подал он чай Севилле, — «так что там у тебя стряслось». Трела недолго молчала, попивая чай и собираясь с мыслями. Наконец, когда она немного успокоилась, да и чай, видимо, подействовал, женщина рассказала о своем увольнении. Она не сразу поверила в факт своего увольнения с поста преподавателя прорицаний, а когда поняла, что это не шутка, то даже обрадовалась, что теперь сможет покинуть Хогвартс. Но, стоило немного подумать, как Севилла поняла, за пределами Хогвартса она никто. 10 лет она провела в своей башне и теперь даже не представляла, что творится в мире. У нее даже нет средств к существованию, ведь зарплату она получала наркотиками и выпивкой. Нет, некоторые средства у нее, конечно же, имелись, но их едва ли хватит на пару месяцев комфортного существования. Ну и, наконец, неизвестно, как себя поведут бывшие пожиратели смерти, если узнают о ней. Вы представляете, Альбус, завершала свой рассказ Трелани, этот мальчишка дал мне сутки на то, чтобы собрать вещи и покинуть Хогвартс. Иначе он грозился вышвырнуть меня отсюда. Вышвырнуть, говоришь, задумчиво пробормотал Дамблдор. Ему совсем не нравилось то, что творит Гриффиндор и, по-хорошему, следовало бы сейчас его вызвать и потребовать разъяснений. Но гораздо интереснее посмотреть, как мальчишка будет исполнять свою угрозу. Он, конечно, хозяин замка, но пульт управления Хогвартсом находится в кабинете директора и других таких пультов в замке нет. Альбус их очень тщательно искал, разве что в апартаментах самого Гриффиндора, куда директор не имел доступа, есть подобный пульт. Конечно, хотелось бы точно знать, так ли это, но тут старый маг бессилен. Остается надеяться, что способ выдворения Трелани из замка покажет реальные возможности мальчишки. Иди в свою комнату и ни о чем не волнуйся. Посмотрим, как этот пацан будет выгонять тебя из моей школы. Вечером следующего дня вся школа могла наблюдать, как чем-то недовольный лорд Гриффиндор Вулпис левитировал из северной башни большой сундук, что находится в сундуке никто не знал. На вопросы студентов Гриффиндор лишь сказал, что уволил эту шарлатанку Севиллу Трелани, а сейчас лишь выносит мусор, оставшийся от нее. Потом на секунду остановился и, о чем-то задумавшись, добавил, что все подробности будут в утреннем пророке. Дамблдор через портрет лично наблюдал, как мальчик заявился в кабинет Севиллы. Открыв запертый люк с помощью Алахомары, он приказал домовикам упаковать все без исключения вещи в кабинете в сундук, который притащил с собой. Когда Севилла отказалась подчиняться воле мальчишки, утверждая, что находится под защитой Дамблдора, тот оглушил женщину и также упаковал в сундук. Альбус тут же поспешил к главным воротам замка, чтобы прекратить безобразие и заодно несколько подпортить репутацию вспыльчивого мальчишки. Надо же, какая неожиданная радость, Гриффиндор оказался заносчивым и вспыльчивым. Да, разозлить его непросто и даже в таком состоянии он продолжает мыслить здраво, но, как бы силен и умен он ни был, он все еще остается ребенком. «Постой, Гарвид!» – директор остановил мальчика у самых ворот школы. «Что ты делаешь?» «Выношу мусор. Но это отличный сундук, может, не стоит его выбрасывать?» «Стоит, директор, в школе ему не место. Может, покажешь мне его содержимое?» Решил настоять Дамблдор, как раз и наблюдателей собралось достаточно. «Вообще-то, это не ваше дело, но так и быть, смотрите». Гарвид поставил сундук на землю и открыл крышку. Внутри было расширенное пространство, где аккуратно лежали вещи из кабинета прорицаний. Севиллы внутри не было. Это вещи шарлатанки, которая притворялась прорицательницей и морочила головы всей магической Англии. Курьер не может прибыть в Хогвартс, поэтому мне приходится выносить этот мусор лично. Хаем, хорошо, не буду тебе мешать. Дамблдор с огромным трудом удержал лицо и не проявил признаков гнева. Он развернулся и неспешной походкой отправился к себе в кабинет. Только что какой-то мальчишка чуть не выставил его идиотом. Если бы директор продолжил докапываться до Гриффиндора и выяснять, куда делась Севилла, то только выставил бы себя дураком или раскрыл всем студентам, что постоянно следит за ними. Еще неизвестно, что было бы хуже. Надо расспросить портрет Кремона Невменяемого, расположенный в теперь уже бывшей комнате прорицаний. Видимо, Альбус слишком поторопился и упустил что-то важное. Как старый махинатор и подозревал, он чуть не вляпался в неприятности. Когда он посмотрел, как Гарвит упаковывает тело Трелани в сундук, то сразу же поспешил к воротам замка и не видел дальнейших событий, о которых ему поведал Кремон Невменяемый. Мальчик собирался выносить сундук из кабинета, но резко остановился и хлопнул себя по лбу, словно что-то забыл. Он извлек оглушенную женщину из сундука и унес ее куда-то через каминную сеть. Через минуту Гриффиндор вновь вернулся в кабинет и попытался отправить куда-то сундук, но тот был так огромен, что в камин никак не помещался, поэтому мальчик отправился с ним к воротам замка. «Мелкий паршивец!» — в сердцах вскричал Дамблдор, «да когда же ты угомонишься и перестанешь ломать мои планы?» Немного успокоившись, Альбус приготовил себе чай и сел размышлять над сложившейся ситуацией. В целом, ничего непоправимого не произошло. На Трелани не было завязано никаких важных планов. Предполагалось, что она сделает несколько пророчеств, если Гарри Поттер вдруг заупрямится и не захочет совать голову в петлю, которую для него подготовил директор. Эти пророчества вовсе не обязательны и при необходимости можно подобрать любого другого шарлатана, который сделает то же самое. Проблема лишь в том, что Севилла слишком много знает. Сейчас эта дура молчит, но стоит ей открыть рот и весь план может полететь к чертям. Похоже, она еще не сообразила, насколько важной информацией обладает, иначе бы уже все газеты об этом трубили. Стоп, газеты. Гарвит что-то упоминал об утреннем пророке. Надо срочно выяснить, что за статью они готовят к печати и остановить ее выход, если это возможно. Великий светлый волшебник быстро написал короткое письмо одному из ведущих журналистов этой газеты. Этот волшебник был по гроб жизни обязан Дамблдору, так что он в лепешку расшибется, чтобы исполнить просьбу своего покровителя. Сейчас нужно будет вызвать Гарвита на диалог, но сперва закончить анализ его действий. Итак, вчера он заявился с инспекцией на урок прорицания и пришел к разумному выводу: Трелани аферистка. Это показывает мальчика, как человека с холодной и четкой логикой. Но это было известно и так. Дальше он обвиняет Севиллу в применении наркотических средств на детях. В мире маглов эта информация имела бы определенную ценность, откуда ребенку знать, как распознают наркотики. Но в мире магии, где на первом курсе дети уже имеют доступ к знаниям, как варить зелье живой смерти, эта информация ни для кого не станет откровением. Дети волшебников с самого рождения обучаются распознанию самых разнообразных ядов и составов. В общем-то, увольнение Трелани вполне логичный и ожидаемый шаг со стороны нового владельца школы, который демонстрирует свое рвение в улучшении Хогвартса. Тут скорее сам Дамблдор допустил промах, не предупредив Севиллу о намечающейся проверке. Хотя, с ее манерой преподавания предупреждение никак бы не помогло. Значит, решено. Скоро с гадалкой случится очень несчастный случай. Альбус вновь вернулся мыслями к поступкам Гарвита. Итак, когда Гарвит узнал, что Трелани не покинула замок, да еще и ссылается на протекцию Дамблдора, он не стал ее слушать и приказал домовикам собирать вещи преподавательницы. О том, что домовики приняли Гарвита как своего хозяина, директор знал с первого дня пребывания этого мальчика в Хогвартсе. Домовики Хогвартса всегда считались свободной общиной, которая никогда никому не подчинялась. Да, они выполняли все работы по замку и обслуживали его обитателей, но даже директор не мог отдавать приказания этим домовым эльфам. А вот Гарвиту они подчинялись беспрекословно. Гриффиндор совершенно не испугался протекции Дамблдора. Более того, он даже напал на человека, которого, вроде как, обещал защитить директор. Что это значит? Либо пацан чрезмерно горд и самонадеян, что совершенно не боится сильнейшего волшебника современности, либо он совершенно не уважает этого волшебника. Вполне возможны оба этих варианта. А может, причина в том, что он не воспринял слова Трелани всерьез. В разговоре с ним надо будет обязательно прояснить этот момент. Нападение на Севиллу выглядело совершенно спонтанно и неожиданно. Именно так и должна выглядеть подростковая вспыльчивость. Дамблдор сначала так и подумал, но в свете дальнейших событий и несостоявшихся последствий директор решил более подробно проанализировать сложившуюся ситуацию. С одной стороны, парень вспылил и оглушил Трелани, но тут же стал действовать очень четко и продуманно. Спрятал оглушенную женщину в сундук и намеревался вывести ее таким образом за пределы Хогвартса, не привлекая внимания и не доводя до скандала. Потом вспомнил, что можно сделать проще, и переправил ее куда-то с помощью каминной сети. Кремон невменяемый клянется, что все действия мальчика выглядели абсолютно естественно и никакой фальши он не заметил. В этом ему можно верить, ведь Кремон 30 лет отработал главным режиссером в магической части Covent Garden, одном из лучших театров в магическом мире. Одно понятно совершенно точно, Гарвид не имеет полного доступа к системам безопасности Хогвартса, иначе бы он просто трансгрессировал вместе с Трелани из замка, а потом назад уже сам. А что если Гарвид все же знал о наблюдении и все его действия были лишь игрой на публику? Тогда он один из лучших актеров мира, способный обмануть своей игрой самого Кремона невменяемого. А еще, если это предположение правда, то мальчик настоящий гений, ведущий какую-то непонятную самостоятельную игру, в которой директор выступает в роли фигуры. Нет, слишком много допущений. Такого просто не может быть. И придет же в голову такая бредятина. Надо еще чаю с дольками выпить. Еще одна странность. На мальчика кто-то напал в Хогвартсе, официально самом безопасном месте в магической Англии, а он никак не отреагировал на это. По идее, он должен был прийти к директору школы с жалобой, но он этого не сделал. Почему? Ох, с этим ребенком вопросы плодятся быстрее, чем появляются на них хоть какие-то ответы. Надо все-таки вызвать его на разговор. «Перси, мальчик мой», — обратился Альбус к одному из своих любимчиков. «Значки старост — это не только символ власти в школе, но также ключ от большинства дверей в замке и прямая связь с директором и деканом соответствующего факультета. Эта информация хранилась в секрете и знали ее только преподаватели и сами старосты. Будь добр, попроси Гаррета Гриффиндора Вулписа зайти ко мне. Как освободиться, если его это не затруднит?» «Хорошо, профессор», — радостно отозвался третий. «И еще, Дамблдор несколько замялся, ты ведь сегодня свободен от ночного дежурства. Вечером часам к 10 зайди ко мне, Хаем, как обычно». «Конечно, профессор», — уже менее радостно отозвался Перси, «ночью ему предстоит немного поработать». Нет, он ничего не имел против ночной работы с Дамблдором и прекрасно понимал, что с его слабыми магическими способностями такая работа – это единственный способ быстро подняться по карьерной лестнице. Но после ночной работы так хочется спать. Я отдыхал в своих апартаментах, когда в дверь позвонили. На пороге стоял Перси с неприлично радостным выражением лица. Неужто кто-то из его дальних родственников сдох и оставил ему целый галеон в наследство? «Гарвид, тебя вызывает директор. Срочно иди к нему», – заявила это рыжее чмо. «Ты... часом, рыбным супчиком не траванулся». Удивленно уставился я на него. «Чего? Не ел я никакого супа». Эх, печаль, беда, этот рыжий самодур даже такую очевидную аллюзию на русский мат не понял. Придется по старинке послать его вежливо, ведь лорду не пристало материться как сапожнику. «Не поймут-с, говорю, ты галлюциногенных грибов не ел». «Нет, при чем тут грибы?» — начал закипать третий. «Я сказал, что директор тебя срочно вызывает. Так что взял ноги в руки и марш за мной. А может, я не всю наркоту у Трелани изъял, и ты остатки оприходовал? А то с чего бы ты вдруг таким смелым и резким стал?» Я без всякой магии одной рукой резко толкнул Уизли от себя с такой силой, что он пролетел пару метров и растянулся на полу. «Во-первых, я тебе не друг, не брат, не сват. Ты мне вообще не нравишься, так что обращайся ко мне в соответствии с традициями, иначе в следующий раз за проявленное неуважение простым пинком не отделаешься. Во-вторых, ты переврал слова директора и выставил его идиотом». «Ничего я не врал», — возмутился Перси. «Дамблдор сказал попросить тебя зайти, как освободишься. Исполнять просьбы директора — это первоочередная задача для любого ученика Хогвартса, поэтому я решил поторопить тебя». «Ну, я далеко не любой ученик». Решил я немного посвятить Перси и собирающихся зевак гриффиндорцев в некоторые тонкости. А первоочередной задачей учеников является учеба. Что же до разницы между вызывает и попросил прийти, то тут все просто. Вызывать может только начальник подчиненного, причем этот вариант является прямым приказом и не предполагает отказа. А если тебя попросили прийти, то ты сам решаешь, хочешь ли ты приходить или нет. В общем, у нас через 15 минут ужин. К директору я подойду после него, так ему и передай. На этих словах я захлопнул дверь перед носом Перси и отправился переодеваться к ужину. Зачем переодеваться, если есть симбиотический покров? Во-первых, одежда гораздо приятнее ощущается на теле. Во-вторых, имитировать мантию с помощью симбиотического покрова крайне непросто, она слишком далеко находится от тела. Ну и в-третьих, я уже упоминал пространственные карманы, очень удобная штука, которую симбиотический покров повторить никогда не сможет. Ну вот, опять Гриффиндор ведет себя как взорвавшийся мальчишка, возомнивший о себе невесть что. Хотя, тут и Перси виноват. Надо же додуматься превратить вежливое приглашение в ультимативный приказ явиться. «Добрый вечер, Гарвит», добро улыбнувшись, поприветствовал Дамблдор своего гостя. «Присаживайся, чаю. Я только после ужина, так что, пожалуй, откажусь. Я так понимаю, вы хотели поговорить со мной по поводу гадалки». Мальчик по-хозяйски прошелся по кабинету и с удобством уселся в самое удобное из кресел. Кабинет директора Хогвартса был достаточно велик, чтобы разместить весь преподавательский состав. Тут было несколько диванов, кресел и стульев. Все они были различных конструкций и стилей. Дамблдор никогда не указывал, куда именно следует сесть посетителю, но при этом мебель располагалась таким образом, что посетители были вынуждены выбрать определенный стул. Этот стул располагался таким образом, что Дамблдор, как бы, возвышался над посетителем. Да и сам стул был довольно неудобен, что постоянно сбивало с толку и не давало засиживаться посетителям надолго. Очень интересный психологический прием, который Дамблдор подсмотрел у одного из маглов, какого-то Ришелье. Вот только Гарвит не пожелал действовать в рамках обычного человеческого поведения. Это тоже многое о нем говорит. Мальчик уменный видит новые варианты там, где остальные идут по протаренному пути. Да я хотел поговорить по поводу профессора Трелани, но не только. Но для начала давай закроем вопрос с преподавателем прорицаний. Судя по всему, она не рассказала вам, за что я ее увольняю. Неподдельно удивился мальчик. Ну конечно, не могли же вы одобрить ее методы преподавания с применением наркотиков на детях. Когда она заявила, что находится под защитой Дамблдора и я не имею права ее увольнять, я понял, что эта женщина потеряла остатки совести и здравого смысла. Лгать от вашего имени, когда вы находитесь в 15 минутах ходьбы, это же смешно. Что, она применяла на детях наркотики? Разыгрывать удивление не пришлось, ведь Гриффиндор вольно или невольно повернул разговор так, что теперь любая попытка оправдывать действия Трелани выставит Дамблдора в крайне неприятном свете. Мне она сказала, что ты уволил ее за употребление алкоголя после урока. Нет, она применяла наркотики в своих благовониях, весь урок несла откровенный бред и подтасовывала факты, заставляя детей верить в свои бредни. Под конец урока довела одну из учениц до истерики и прервала урок задолго до его официального окончания. «Такому учителю не место в моей школе», – азартно размахивая руками вещал Гриффиндор. «Что ж, это проясняет ситуацию». Но куда она делась из Хогвартса и почему ты тащил ее сундук? Альбус решил узнать, что сам Гарвит скажет об исчезновении Севиллы. Я ведь хозяин Хогвартса и обладаю полным доступом к защитному контуру замка, горделиво выпятив свою мускулистую грудь, заявил мальчик. В этот момент он так походил на обычных детей, хвастающихся своими достижениями, что Дамблдору даже в голову не пришло, что мальчик может что-то скрывать или недоговаривать. Сам же Гарвит в душе смеялся, думая, что лучший способ кого-то обмануть – сказать ему правду. «Я могу свободно входить и выходить через ворота и пользоваться каминной сетью. Я отправил Севиллу Трелани в дырявый котел через камин. Хотел и сундук также отправить, но он не влез в камин, пришлось тащить к выходу. И ведь не придерешься», – подумал Дамблдор, – «он ведь ни слова не соврал. А то, что Севилла была оглушена перед отправкой в дырявый котел, он напустил, как незначительный факт. Ты что-то упоминал про статью в пророке», поморщившись от предстоящего разгребания скандала, спросил директор. «Ага, попросил Скитер написать про эту мошенницу», радостно улыбнулся мальчик. «Не бойтесь, в этот раз статья вам понравится. Ты в этом так уверен?» Ну, этими статьями я хочу показать всем, что школа улучшается день ото дня, но папа меня неправильно понял и выставил героем, победителем нежити. А в этот раз я попросил Риту сделать упор на то, что в школе все хорошо. Ты так хорошо знаком со скитер. Нет, что вы. Отец ей платит за статьи. Но она берется не за все, а только если ей нравится тема. Очень сложно с ней работать, сокрушенно пробормотал парень, вечно не слушает и делает по-своему. Тут Дамблдор был полностью согласен со своим собеседником. Он тоже одно время платил скитер за статьи, но они всегда получались не такими, как хотел директор. В итоге он разругался с журналисткой и теперь она при любом удобном случае окатывает его ведром помоев. А помириться гордость не позволяет, уж больно неприятные условия выставила эта писака. Ладно, с этим разобрались. Я так понимаю, теперь ты мой непосредственный работодатель. Гарри улыбнулся и кивнул. Хотелось бы познакомиться с тобой поближе. Каковы твои дальнейшие планы? Ну, я еще в первый день все о себе рассказал, с детской непосредственностью заявил Гриффиндор. А в планах у меня только улучшение школы. Сначала выгоню из школы всех профнепригодных преподавателей. Потом перепроверю вновь набранных. Займусь обустройством и ремонтом школы. В общем-то работы очень много. Сейчас Хогвартс одна из худших магических школ в мире и официально считается лучшей только благодаря выигранному 200 лет назад Тремудрому турниру. Знаете ли вы, что во всем мире британских волшебников при поступлении на работу заставляют проходить переаттестацию из-за их поголовной безграмотности? Мне стыдно, что школа, основанная моими предками, скатилась до такого низкого уровня обучения. Все это так, Гарри, согласился с ним директор. Но ты ведь понимаешь, что не так давно в Британии закончилась война с Волдемортом. Мальчик никак не отреагировал на имя самого страшного волшебника последних лет, в то время, как остальные маги боялись даже упоминания этого имени. Страна еще не оправилась от последствий той войны, и многие сторонники Темного Лорда до сих пор действуют. Поговаривают, что Волдемарт совсем не умер и скоро вернется. Профессор, а вы сами-то верите во всю эту чушь? Что, прости? Такой ответ поставил Альбуса в тупик. Одно дело не верить в возрождение Волдемарта и не бояться его, но называть войну чушью. 10 лет – это огромный срок, стал пояснять Гриффиндор, и за этот период страна давно должна была оправиться от любых последствий войны, но вместо этого наблюдается регресс во всех сферах общества. Магическая Англия застряла в Средневековье и не желает видеть пути дальнейшего развития. И Волдемар ко всему этому не имеет отношения, в то время как все неудачи последних лет валит на давно пропавшего темного мага. А что, удобно ведь? Трусливый министр магии издал целую кучу законов, запрещающих основополагающие направления магии. Волшебники перестали изучать самые основы магии и скоро станут неотличимы от обычных людей с волшебными палочками. Страшно сказать, отец разговаривал с каким-то чинушей в министерстве, и этот чинуша заявил, что палочка крайне громоздкая и неудобная штука, которая нужна лишь для подтверждения статуса волшебника. И кто во всем этом виноват? Конечно же, Волдемарт. Что же до военных преступников, называвших себя пожирателями смерти, теперь их уже и не найти. Если Волдемарт сейчас вернется, то за пару месяцев поставит магическую Англию на колени, и никто ему ничего не противопоставит, потому что все будут надеяться на маленького мальчика. Гарри азартно размахивал руками и всячески показывал, как важна его мысль, а Дамблдор лишь довольно улыбался. Мальчик оказался идеалистом и имел немалую толику тщеславия. Из-за его холодного ума и рассудительности заманить его в Орден Феникса будет крайне непросто, но не невозможно. А уж там Альбус сможет повлиять на паренька и заставить его действовать по своей указке. Главное теперь не торопиться и постепенно вести его к мысли, что в одиночку он не справится. Нужна команда, и этой командой станет Орден Феникса. Пожалуй, стоит задуматься об использовании козыря, который Альбус придерживал на всякий случай.